Восьмое. Обычно их компанию я вижу только в кафе. После случившегося ничего не изменилось. Домой братец приходил поздно. Ни полиции его, ни службы семьи не появилось. Выходят, наши манипуляции с переодеванием проглядели. Наверное, я перестраховщица все же. Ладонь болела долго. А просить лекарства у медбрата я еще боялась. Надеялась на пластырь. Тоненькая пленочка на ладони становилась все прозрачнее. Должно быть, скоро пластырь рассосется совсем. Правда, шрам выглядел ужасно. Некому было края стянуть. Любопытство. Что же случилось с лисом? Не скажу, что очень долго мучило, но присмотреться к брату я решила повнимательней. С месяц я присматривалась. И ничего не высмотрела. Правда, несколько дней назад он снял маску и пришел в кафе без макияжа. Чистенький. Длинная челка закрывала висок, где был порез. Народ снова ахнул. Выглядел лис пришельцем с другой планеты. Держался независимо. На физиономии написано «только вякните». Ну, никто и не вякал, но и подражать пока никто не решился. Как же я проглядела, что лис забирается ко мне. Выходит, он вычислил ход из гаража. А я-то думала, что запах остался с того раза. Идиотка, месяц почти прошел. Мне не терпелось достать и открыть футлярчик. Лис лежал на спине. Рубашка, как всегда, с кружевами, валялась рядом с ящиками. Еще разделся. Вот нахал. Любуйтесь на него. Весь на виду. Хочешь, не хочешь. Смотри, не буду я на него смотреть. Вот еще. Без татуировок, в отличие от приятелей. Худющий, но не хилый. Мускулы вон какие, еще в прошлый раз заметила. Недаром носится с приятелями по лестницам, переходам колонии. Паркур. На земле о нем не помнят, а здесь любимые занятия. И кружева не мешают. А шрам-то не первый, вон еще один и еще... Я подобрала рубашку, бросила ему на грудь. «Эй, чокнутый, чего разлегся?» Такой безмятежной была физиономия братца, что я сразу поняла — спит, не притворяется. У лисы все-таки странное лицо. В чем странное сказать, затрудняюсь? Разрез глаз необычный, что ли? Ну, Тайвань, как-никак. Хотя мне кажется, что из лисы китаец, как из меня эфиопка. Приятельницы Кэт от него в восторге, то есть от его лица. Самого лиса они побаиваются, даже Кора, стерва страшная, сколько раз просила Кэт, чтобы она не дружила со злой бабищей, говорит, что от взгляда этого мальчика у нее мурашки по всему телу. Соберутся в гостиной на коктейль и начинается. «Ах, Кэт, ваш Люк просто красавчик, какие глаза!» «Не понимаю только, для чего они все так красятся. К чему столько косметики?» «Да, да, я порой не могу отличить, кто из них кто, вы меня понимаете. Но Люк и без макияжа хорош. Ну, так принято, это забавно. Да, в наше время были мальчики и девочки, теперь просто приятели. Ха-ха, и все же я не буду возражать против его гетеросексуальной ориентации. Тише, тише. А Люк родной сын Ника или приемный? А какие у него скулы, овал лица бесподобен. А рот? Тут Кора всегда начинала хихикать. Губы, ну это нечто. И все в этом роде. Уши вянут, рот, губы. Ест плохо. Говорит, еще хуже. И не улыбается никогда. На кой ляд им этот рот? А бедная Кот сидит, глазами хлопает. Вот топца, честное слово. Прости, мам. Я давно не солнышко и не цветочек. Но ты сама подумай. Ноги о Кэт вытирают все, кто хочет. Лис, по-моему, просто ненавидит ее. А уж сам Барлоу. Я не знаю, как он относится к матери лиса, но да к этому дела нет. Домой прилетает редко. У него отмазка одна и та же. Работа государственной важности. Какое нафиг... Ой, государство. Объединенные колонии. Он может неделями жить в первой в своих лабораториях попадать. А Кэт терпит, лишь бы Шуанг не отобрали. Она перед лисом присмыкается, лопочет «Лей, лей!» — это китайская мелисса. он башки не повернет в ее сторону. Именно сейчас, когда я смотрела на него спящего, вспомнилась одна из вечеринок у Кэт. Она просила меня испечь печенье. Видите ли, все теперь любят только домашние угощения. Настоящая мука — редкость, вот и соревнуются тетки, у которых она есть друг с другом. Кэт сама не печет, а у меня мамуль, знаешь, сама, школа Марфы Петровны. Я несла поднос наверх из кухни. Голос скоро разносился по всему дому. Вылетев в коридорчик, ведущий в гостиную, увидела Лиса. Он стоял, прислонившись к стене, в темном плаще, голова опущена, руки в карманах. Меня не увидел. А я почему-то не пробежала, как ни в чем не бывало, мимо него, а юркнула обратно за угол. «Кэт, ты ведь переехала из Харбина в Тайбэй?» — звучала любимая тема Коры. «И мать Люка была с Тайваня. Говорят, умопомрачительной красоты, бедняжка, мне ее жаль». «Нет, вы подумайте, Коре кого-то жаль. Должно быть, ее спросили, что случилось. Она заболела. Рак. Естественно, Нику пришлось оставить ее снаружи». «А как вы думаете, Тайвань еще существует?» «Это, кажется, Люси. Толстая, смешная тетка откуда-то из Штатов». «Да кто его знает, дорогуша? Что там еще существует?» «Но тссс! Сами понимаете, мы не должны рассуждать на эти темы. Мы здесь, а старый мир остался снаружи». «Старый мир остался снаружи. Мама Лиса осталась. Моя мама». Я перехватила поудобнее поднос, шагнула вперед, и тут из угла выскочил Лис. Оттолкнув меня в сторону, печенье разлетелось по полу, пулей понесся по лестнице вниз.